Ты на земле поставил свой тяжелый крест. На нем ты пролил кровь свою, чтоб я с тобой, мой агнец, умер и воскрес, чтоб я с тобой навеки был в раю. Мой грех омыла твоя кровь, Иисус, спасибо, крестом доказана. Ты своего врага за стол свой посадил, Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Не хватит жизни, чтоб постигнуть да конца великую любовь твою. В смиренье отдаем тебе свои сердца, как ты отдал нам жизнь свою. Мой грех омыла твоя кровь, Иисус, спасибо, крестом доказана та любовь. Иисус, спасибо, ты своего врага за стол свой посадил, Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Крестом доказана та любовь, Иисус, спасибо, ты своего врага за стол свой посадил, Иисус, спасибо. Мой грех омыла твоя кровь, Иисус, спасибо, крестом доказана та любовь. Иисус, спасибо, ты своего врага за стол свой посадил.